Свобода. Нередко Хабаров бывал невыносим, груб, тяжел в общении, самодоволен, безапелляционен. Особенно в последние годы его руководство портом. Судьба сыграла с ним злую шутку. В короткое время из жизни безвременно ушли двое ближайших соратников, которые прошли рядом с ним длинный путь профессионального возрастания и которые всегда умели твердо и тактично скорректировать действия начальника, когда его заносило. Особенно близко я знал замечательного человека, главного инженера порта Валерия Ивановича Лобачева. Высокий, крупный, сдержанный и одновременно исключительно доброжелательный. Он никогда никуда не спешил, не суетился, но вся работа выполнялась в срок и наилучшим образом. А еще он прекрасно пел низким баритоном «Белые акации, гроздья душистые». Кажется, его любили все окружающие. Погиб Валерий Иванович в результате трагической случайности. В выходные дни они с женой ночевали на даче. В подвале работал дизель-генератор. Каким-то образом отсоединился шланг выхлопа, и супруги умерли во сне от отравления угарным газом. Вторым человеком, имевшим большое влияние на Хабарова, был председатель правкома порта Безниско Владимир Григорьевич. В начале 2000 года Владимир Григорьевич скончался от скоротечной болезни. Как я уже сказал, Безниско и Лобачев умели воздействовать на крутой нрав Хабарова, поправить его и помочь принять правильное решение в трудной ситуации. Когда их не стало, Хабаров приблизил к себе людей из второго эшелона, которые не имели недостаточного опыта, ни твердости и энергии, чтобы воздействовать на его решение и поведение. В этот период времени с Хабаровым стало иногда общаться тяжело, хотя на меня лично он никогда не оказывал какого-либо давления и вел себя достаточно корректно, но многих других буквально подавлял своим авторитетом и напором. Казалось, он стал совершенно нетерпим к инакомыслию окружающих и не принимал никаких проявлений свободы, что было особенно неприятно в отношении с зависимыми от него людьми. Все это никак не сказалось на его главных внутренних установках. Его глубочайшая порядочность, верность, доброта, бескорыстие, самоотверженность ничуть не умолились. И потому отношение окружающих к нему не изменилось. Как ни странно, даже пострадавшие от его грубости и давления более ему сочувствовали, чем обижались. И на фоне всего этого показательными мне видятся два следующих эпизода из нашего общения. Как-то раз Хабаров приехал к нам на богоявление. Ночью после богослужения немного посидели за столом. Было еще человека четыре, в том числе гость из Киева, замечательный человек, которого я считаю честью числить среди наших друзей, известный на мировом уровне фотограф-документалист Александр Гляделов. Саша – человек очень тонкий и сдержанный. Казалось бы, шумное, напористое поведение Хабарова – за столом он никому, что говорится, не давал рта открыть, должно было его покоробить. Но вида Саша не подавал, сидел на диване и спокойно молчал. А Хабаров разошелся, что-то энергично декларировал. Заговорили о том, что должно быть важным в жизни каждого человека. Оскарович назвал обыденное, хотя и действительно важное – любовь, труд. Неожиданно молчавший до того Гляделов тихо произнес за спиной: «Свобода». Хабаров замолчал, повернулся к Саше, посмотрел на него внимательно. Я даже занервничал, уж больно необычная реакция. Саша же сидит, как ни в чем не бывало. И вдруг Хабаров говорит: «Вот это да! Спасибо, Александр, как вы это точно и вовремя сказали! Это действительно очень, очень важно!» С этого момента Хабаров притих, разговаривал очень мирно и несколько раз спрашивал мнение Гляделова по тем или другим обсуждаемым вопросам. Да и позже еще не раз вспоминал его добрым словом. Второй случай произошел летом 2002 года, после повторного назначения решением суда Хабарова начальником НИКМОРПОРТа. Валерий Оскарович приехал в храм, причастился. С ним вместе, кроме водителя, приехали двое соратников по порту, один из них с женой. После окончания богослужения сели во дворе храма попить чаю. За столом нас было семеро. Я с Аллой, Хабаров, его сотрудники, младший с супругой, и бессменный водитель личного автомобиля Хабарова Саша. «Отец Михаил, я знаю, что ты хотел со мной поговорить. Я даже знаю, о чем ты хотел поговорить. Ты собираешься ходатайствовать за тех, кто пошел в конфликте на попятную, кто свои интересы поставил выше интересов коллектива. Валерий Оскарович, это и есть свобода. Человек вправе выбрать, как поступить. Если же он при этом действительно совершает ошибку, нужно дать ему возможность исправиться». Говорили мы достаточно долго, но к общему мнению так и не пришли. Хабаров по-прежнему считал, что он должен наказать виновных. Я не соглашался. Неожиданно Оскарович предложил: «Значит так, давайте голосовать. Я за наказание, отец Михаил за помилование. Нас тут семеро. Как проголосует большинство, так и поступлю. Договорились?» «Да». Хабаров проголосовал первый. «Наказать». За ним солидарны его сотрудники. Я и Алла проголосовали помиловать. К нам, глядя на матушку, тут же присоединилась жена сотрудника. Все взгляды сошлись на Саше. Трое против троих. «Так, Саша, ну голосуй, получается, что тебе решать». Саша помолчал, глядя в стол, потом посмотрел на Хабарова. «Знаете что, Валерий Оскарович, я вот думаю, нужно им дать шанс исправиться. Не нужно сейчас наказывать». Хабаров вздохнул, но ничего не сказал. И поступил именно так, как решило голосование. Мнение его водителя таким образом оказалось для него законом.